Глава 16. Вовлеченность. Когда Соле исполнилось 33, ее лучшая подруга организовала по этому поводу вечеринку в местном кафе. Сначала Солу порадовало, что все ее родственники и ближайшие друзья собрались отметить это событие, но ближе к концу вечера ей стало грустно и одиноко. В ее сознании начали появляться мысли из серии «А ты все одна и одна». «Посмотри на своих подруг, все они либо в отношениях, либо замужем и обзавелись детьми, а у тебя даже бойфренда нет. А тебе ведь уже 33 стукнуло на минуточку. Время уходит, скоро и рожать-то будет поздно. Ты только посмотри, как им весело. Они не знают, каково это каждый вечер возвращаться в пустую квартиру. И чего тут отмечать? Все равно тебя ждет унылая, одинокая старость». В общем, радио «Безнадега» включилось на полную катушку. И чем больше Соло прислушивалась к его вещанию, тем глубже уходила в себя. Она почти не прикасалась к еде, не улавливала, о чем вокруг говорят, и все больше отстранялась от общего веселья. Да, Соло действительно была одинока и становилась старше, а большинство ее подруг действительно были замужем или в отношениях. Но давайте вспомним главный вопрос. Есть ли польза от этих мыслей? В данном случае ее совершенно точно не было. Это был всего лишь очередной пример чересчур услужливого разума, который старается напомнить, налицо проблема, которую нужно решать. И это был отнюдь не единичный случай. Тема «А ты все еще одна» стала для Солы главным источником страданий. На протяжении всего года она периодически завладевала ее сознанием и подпитывала депрессивные настроения. Увы, похожие вещи – не редкость. Чем сильнее мы зацикливаемся на своих мыслях и чувствах, тем больше утрачиваем связь с окружающей действительностью. Особенно часто это бывает при депрессиях и тревожных расстройствах. При тревожных расстройствах человека одолевают мысли о будущем, как все начнет разваливаться и справиться с этим он не сможет. А при депрессии человек находится в плену своего прошлого, терзается совершенными ошибками и ужасными последствиями для себя. Но даже в отсутствии депрессии или тревожного расстройства вам, несомненно, часто случается зацикливаться на своих сомнениях, раздумьях или назойливых мыслях. Откуда я это знаю? Ну вы же человек, а это свойственно всем людям. Реальность такова, что все мы периодически уходим в свои мысли и в результате выпадаем из жизни. Обычно это многократно случается на протяжении дня. Вам ведь приходилось приехать куда-нибудь на машине и не помнить подробности своего путешествия. Не находить, что ответить на вопрос, чем ты сегодня занимался, съедать что-то, даже не сознавая этого, прочитывать страницу и убеждаться, что вы не в состоянии вспомнить ни слова, заходить в комнату и не понимать, зачем вы в нее пришли. Разговаривать с человеком и внезапно осознавать, что вы не уловили сказанного только что, поскольку мысленно унеслись за 3-9 земель. Каждому из нас доводилось испытывать подобное множество раз. Будучи поглощенными своими мыслями, мы не обращаем внимания на то, что делаем. Физически мы здесь, но психологически где-то еще. Предположим, вы с кем-то беседуете, и вас одолевают мысли вроде «Он считает меня занудой, надо сдать налоговую декларацию» или «Надеюсь, я не забыл запереть входную дверь, когда выходил из дому». Чем больше вас занимают эти мысли, тем ниже уровень вашей вовлеченности в разговор. То же относится и к любым другим вашим занятиям, будь то езда за рулем, готовка ужина или секс. Чем больше вы поглощены своими мыслями, тем меньше вовлечены в то, что делаете. Разумеется, порой бывает очень полезно и правильно погрузиться в свои мысли. Например, обдумывая творческую задачу, репетируя предстоящее публичное выступление, планируя важное мероприятие или просто разгадывая кроссворд. Когда это полезно, правильно и способствует шагам навстречу жизни, которой хочется жить, говорить о зацикленности на своих мыслях не приходится. Мы говорим о зацикленности только в случаях, когда сосредоточенность на своих мыслях отдаляет человека от жизни, которую он хотел бы прожить. Что плохого в недостатке вовлеченности? Неполное вовлечение в происходящее здесь и сейчас приводит к тому, что мы 1. Что-то упускаем или 2. Делаем недостаточно. Давайте вкратце рассмотрим каждое из этих последствий. Первое. Жизнь у человека одна, так что нужно получить от нее максимум. Если мы здесь и сейчас только наполовину, значит многое упускаем. Это все равно, что смотреть любимый фильм в темных очках, слушать любимую музыку в берушах или получать массаж в гидрокостюме. Наверное, и вам не раз случалось упускать возможность поговорить по душам с близким другом или любимым человеком из-за своей невнимательности к происходящему или поглощать любимую еду на автопилоте. Чтобы в полной мере оценить богатство своей жизни, нужно в нее вовлекаться. Второе. Как писал Лев Толстой, времени нет, есть только мгновение. И поэтому в одно это мгновение надо полагать все свои силы. Чтобы сделать жизнь осмысленной, нужно действовать. Прошлое уже было, будущее еще не наступило, Так что действовать можно только здесь и сейчас. А результативные действия требуют от нас полной вовлеченности. Нужно хорошо понимать, что происходит и как мы на это реагируем. Действуя на автопилоте, машинально или рассеянно, мы делаем недостаточно. Допускаем оплошности, совершаем ошибки и часто сожалеем о сказанном или сделанном. Как повысить степень своей вовлеченности в происходящее здесь и сейчас? Это хороший вопрос. Вы уже освоили ряд навыков расцепления со своими мыслями и чувствами, якорение, определение и именование, концентрация внимания, выделение места эмоциям, серфинг желания. Специалисты называют их практиками осознанности. До сих пор я не использовал понятие «осознанность», поскольку оно окружено ореолом множества неверных и неточных представлений. Например, люди полагают, что это религиозный обряд, своего рода медитация, прием расслабления, способ очистить голову, инструмент владения собой или разновидность позитивного мышления. Но из прослушанного в этой книге вы уже понимаете, что подобные представления неверны. Определений осознанности великое множество, и ни одно из них не считается универсальным. Мое звучит примерно так. Осознанность – набор действенных психологических навыков, подразумевающих открытое, заинтересованное и гибкое внимание к действительности. Таким образом, мы практикуем осознанность и когда якоримся, и когда выделяем место трудным чувствам, и когда полностью сосредотачиваемся на своем занятии. Главное во всех этих навыках то, как именно проявляется внимание – открыто, заинтересованно и гибко. Открытость, с которой мы определяем и минуем мысли и чувства, и выделяем им место, прямо противоположна борьбе с ними. Вдобавок мы делаем это заинтересованно. Я постоянно говорю о наблюдении с детской любознательностью. Это важно, поскольку при неподдельной заинтересованности можно вынести нечто полезное и из того, что крайне трудно и неприятно, либо узнать его истинную природу, либо понять, как конструктивно реагировать на это. Помимо открытости и заинтересованности, нашему вниманию нужна еще и гибкость. Разговаривая с вами за ужином в ресторане, я буду полностью сосредоточен на нашей беседе, но если я уловлю запах дыма из кухни, то переключу внимание на выяснение причин этого. Давайте вернемся к представлению о жизни как о спектакле с постоянными поворотами сюжета. Персонажами этого спектакля являются все ваши мысли, чувства, воспоминания и желания, а также все, что вы видите, слышите, осязаете и ощущаете. Частью вашего сознания вы можете следить за этим спектаклем, время от времени высвечивая его отдельные элементы. И именно эта наблюдающая часть вашего сознания, «я-наблюдатель», имеет центральное значение для всех навыков осознанности. Порой вы используете ее для того, чтобы направить на ход своих мыслей или на отдельно взятую эмоцию. В других случаях вы направляете ее на окружающую действительность, чтобы осветить все, что видите, слышите и обоняете. Иногда она бывает сфокусирована на одной области, а иногда охватывает все, что происходит на сцене. Это и есть гибкость внимания, способность сужать, расширять, сохранять и изменять его фокус в зависимости от требований момента. Когда вы гуляете за городом, осознанно воспринимая все окружающие виды, звуки и запахи, фокус вашего внимания очень широк. А если вы сапер, тщательно обезвреживающий мину, вам нужно исключительно узконаправленный фокус, иначе бабах. Я наблюдатель, гибкое внимание, расцепление, определение и называние, якорение – все это различные аспекты осознанности. И все эти навыки осваиваются нами с одной и той же всеобъемлющей целью. Они помогают жить здесь и сейчас, чтобы действовать максимально эффективно и получать от жизни как можно больше. И заметьте, в этих практиках нет ничего от религии, это не медитация, не позитивное мышление и не попытки расслабиться, очистить голову или управлять своими чувствами. Конечно, их результатом обычно бывает снижение эмоционального дискомфорта, исчезновение неприятных мыслей и появление приятной расслабленности и спокойствия, но все это бонусы, а не главная цель. Далее приводятся 4 практики осознанности, которые можно без проблем встроить в свой обычный распорядок дня, без необходимости выделения отдельного времени. Часто осознанность ассоциируется у людей с буддизмом, но это не совсем верно. Буддизм возник всего лишь 2600 лет назад, тогда как упоминания о практиках осознанности обнаруживаются в иудаистских, древнеиндийских и даосских источниках более чем 4000-летней давности. При этом ACT не опирается на традиционные древневосточные религии. Это современная светская научная методика, основу которой составляет раздел бихевиористики под сложным для понимания обычного человека названием «функциональный контекстуализм». 4 простые практики. А теперь я познакомлю вас с 4 простыми практиками осознанности. В каждом случае я попрошу вас полностью сосредоточиться на определенном аспекте вашего текущего опыта, и при появлении отвлекающих мыслей и чувств вам будет нужно относиться к ним как к машинам за окном, сохраняя всю полноту внимания на свои задачи, в случае отвлечения внимания, а это произойдет уж, поверьте, спокойно принять это к сведению и сфокусироваться заново. Каждый эксперимент длится всего 30 секунд, так что, наверное, есть смысл выполнить их все. Эксперимент первый. Все внимание на окружающее пространство. Закончив слушать этот отрывок, обратите все свое внимание на окружающую обстановку. Максимально сосредоточьтесь на том, что видите, слышите и ощущаете. Какая температура в комнате? Воздух движется? Какое освещение? Мысленно отметьте как минимум 5 звуков, которые слышите, 5 объектов, которые видите, и 5 телесных ощущений, вроде дуновения воздуха на лице, соприкосновения спины со стулом и ног с полом. Снимите наушники прямо сейчас и занимайтесь этим на протяжении 30 секунд. Следите за тем, что будет происходить. Эксперимент 2. Все внимание на свое тело. Слушая этот отрывок, вступите в контакт со своим телом. Определите положение ног, рук и спины. Мысленно обследуйте все тело от макушки до пяток, осознавая ощущения в голове, груди, плечах, животе, ногах. Если вам не нравятся ощущения в каких-то частях тела, мысленно отметьте и это. Снимите наушники, закройте глаза и занимайтесь этим на протяжении 30 секунд. Следите за тем, что будет происходить. Эксперимент 3. Все внимание на свое дыхание. Слушая эту часть, осознайте свое дыхание. Замечайте, как поднимается и опускается грудная клетка. Как воздух входит в ноздри и выходит из них. Следите за движением воздуха в носу. Обратите внимание на то, как расширяются легкие и поднимается живот. Отслеживайте выдох. Снимите наушники и занимайтесь этим на протяжении 30 секунд. Следите за тем, что будет происходить. Эксперимент 4. Все внимание на звуки. В этом опыте полностью сфокусируйтесь на том, что слышите, на звуках, которые издаете сами, например, звук своего дыхания и движений, звуках окружающего пространства и звуках за его пределами. Снимите наушники и занимайтесь этим на протяжении 30 секунд. Следите за тем, что будет происходить. Итак, что вы заметили? Наверное, 3 вещи. Мы всегда находимся в эпицентре целого пиршества ощущений, просто обычно не сознаем этого. Отвлечься на мысли и чувства проще простого. Можно сразу же расцепиться с ними и сфокусироваться заново. А теперь давайте посмотрим на связь осознанности и избавления от скуки. Избавление от скуки. Осознанность подразумевает полное и заинтересованное внимание к происходящему здесь и сейчас. При такой осознанности нам не нужно вступать в борьбу с реальностью, которую вызывает суждение о том, что происходит что-то не то и не так. Разум убеждает нас, что так не должно быть, что мы не должны быть такими, как есть, и что все вокруг неправильно, зато сами мы правы. Он утверждает, что где-то еще жизнь была бы лучше, а сами мы были бы счастливее, сложись все иначе. Попадаясь на удочку таких мыслей, мы оказываемся в густом психологическом тумане, мешающем нашему мировосприятию и искажающем его. Но жизнь становится совершенно другой, когда мы делаем ее осознанной, и прежде всего, намного менее скучной. Скука появляется, когда мы попадаемся на крючок мысли «ничего интересного здесь не жди», обычно за ней следует другая, о том, насколько интереснее и веселее было бы жить, занимайся мы чем-то другим. И наш разум сразу же начинает скучать, поскольку считает, что ему все ясно. Мол, плавали, знаем и навидались еще и не такого. Идем мы по улице, едем на работу, обедаем, болтаем со знакомыми, принимаем душ, все это воспринимается разумом без особого интереса. И действительно, ведь он занимался этой бодягой бесчетное количество раз. Поэтому вместо помощи с вовлеченностью в действительность, он переносит нас в иные времена и места. В результате мы проводим огромное количество времени в полузабытии, почти не отдавая себе отчета в богатой ткани окружающей нас действительности. Сценическое действие продолжается, но из-за крайне тусклого ощущения нам почти ничего не видно. Но есть и хорошая новость. Я-наблюдатель всегда находится во включенном состоянии. И в любой момент мы можем воспользоваться этим, чтобы осветить происходящее на сцене жизни. Открытое и заинтересованное внимание к происходящему способно вернуть нам всю полноту человеческого опыта, как нового и волнующего, так и знакомого и не слишком приятного. И вот что замечательно, при таком внимании к происходящему вокруг часто можно увидеть в ином интересном свете то, что мы считали давно знакомым, скучным и прозаичным. Чтобы убедиться в этом на собственном опыте, посмотрите, что будет происходить, когда вы сфокусируетесь на прослушивании этой книги. Все внимание на этой книге. Цель этого эксперимента – по-новому взглянуть на книгу, увидеть ее свежим взглядом. Возьмите любую книгу, вообразите себя любознательным ученым, который никогда прежде не видел подобного предмета. Подержите книгу в руках, ощутите ее вес. Почувствуйте прикосновение обложки к ладоням. Медленно проведите пальцем по странице и обратите внимание на структуру ее поверхности. Поднесите раскрытую книгу к носу и понюхайте бумагу. Медленно полистайте страницы и прислушайтесь к их шелесту. Смотритесь в лицевую сторону обложки. Обратите внимание на игру света на ее поверхности, на очертания, цвета и фактуру. Потом откройте книгу на любой странице и обратите внимание на очертания белого пространства вокруг текста. И как это вам? Скорее всего, до сих пор вы принимали все разнообразие этих деталей как данность. И точно так же обстоят дела едва ли не со всеми аспектами нашей жизни. Вот почему сейчас я познакомлю вас с практикой, которая доставляет массу удовольствия. Исключительно приятная практика. Простейшим способом развить навыки осознанности является полное сосредоточение внимания на повседневных занятиях, способных доставлять радость и удовольствие. Обычно это случается с нами спонтанно в новых, волнующих и потенциально приятных ситуациях. Это может быть во время прогулки на природе, когда ваш взгляд наслаждается видом полей, деревьев и цветов, либо обвивает теплый летний ветерок, а вокруг поют птицы. Или во время задушевного разговора с любимым человеком с глазу на глаз, когда слух ловит каждое слово и возникает ощущение полного единения. Или во время игры с ребенком, или любимой собакой, когда вы настолько увлечены забавой, что утрачиваете ощущение времени и связь с окружающим миром. К сожалению, такие моменты редко длятся долго. Рано или поздно нашим вниманием овладевает какая-нибудь мысль, и мы отвлекаемся от происходящего. Но можно научиться осознавать, когда это происходит, расцепляться и вовлекаться вновь. Можно пойти и дальше, практиковать активное наслаждение этим опытом, чтобы оценить его в полной мере. Чем лучше это получается, тем больше удовольствия мы получаем от многочисленных радостей жизни, многие из которых мы недооцениваем или упускаем, находясь на автопилоте. Чтобы развить в себе эту способность, можно сфокусироваться на чем-то приятном. Все внимание чему-то приятному. Практикуйте это по меньшей мере с одним-двумя приятными занятиями ежедневно. Занятие обязательно должно быть ценностно ориентированным, то есть чем-то важным и обогащающим жизнь, а не попыткой избавиться от неприятных чувств. Оно не обязательно должно быть чем-то сногсшибательным. Можно просто перекусить, погладить кота, выгулять собаку, послушать пение птичек, обняться со своими детьми, посидеть на солнышке или послушать любимую музыку. Представьте, что делаете это впервые в жизни. Обращайте все свое внимание на то, что видите, слышите, осязаете и ощущаете, и наслаждайтесь каждой секундой. Полностью сосредоточьтесь на том, что делаете, используйте все 5 чувств. Например, вы можете сделать так, когда будете принимать душ. Обратите внимание на звуки, которые производит вода, когда струится из крана, бьется о ваше тело и уходит в сливное отверстие. Ощущайте струйки воды, стекающие по спине, к ногам и дальше. Обоняйте запахи шампуня и мыла. Обратите внимание на поднимающиеся к потолку клубы пара. Следите за телесными реакциями. Обратите внимание на появляющееся чувство удовольствия. При появлении мыслей и чувств признайте их право на существование и вновь сфокусируйтесь на душе. Как только поймете, что внимание переключается, а это обязательно произойдет, признайте это, расцепитесь, заново сфокусируйтесь на душе и наслаждайтесь каждой секундой этого процесса. Еще 2 практики, не настолько приятные, но очень полезные. Закончим эту главу еще 2 полезными практиками осознанности. Вам не потребуется выкраивать для них отдельное время. Занимайтесь своими обычными повседневными делами и по ходу дела практикуйте осознанность. Правда, они не настолько же приятны, как описанное ранее упражнение, и вам понадобится в какой-то мере преодолевать себя. Выберите как минимум 2 ежедневных дела, которые вы считаете скучными, нудными или муторными, из тех, которыми обычно занимаетесь без особой охоты, чисто автоматически и с желанием покончить с этим как можно скорее. Если то, что рекомендуется далее, по каким-то причинам не подойдет, придумайте свои варианты. В оптимальной ситуации оба упражнения выполняются хотя бы по 1 разу в день. Если получается больше, отлично, но даже раз в неделю лучше, чем ничего. Сосредоточенность на утреннем ритуале. Выберите одно из дел, которое входит в ваш ежеутренний ритуал. Это может быть чистка зубов, причесывание, заправка постели, бритье или макияж. Душ не подойдет, это по определению приятное занятие, а вам нужно что-то довольно нудное и хлопотное. Полностью сосредоточьтесь на этом занятии и обращайте внимание на то, что видите и слышите, на тактильные и вкусовые ощущения. Представьте себя любопытным ребенком, делающим это впервые в жизни. Пусть мысли идут своим чередом, ну а если какая-то из них все же завладеет вашим вниманием, вы знаете, что делать – отметить, расцепиться и сфокусироваться заново. Начинайте практиковать это с одним из элементов вашего утреннего ритуала, а затем распространяйте на все прочие. Сосредоточенность на полезном деле. Выберите домашнюю обязанность, которая вам не нравится, но в конечном счете приносит пользу. Это может быть глажка, мытье посуды, чистка салона автомобиля, приготовление здоровой пищи, купание детей или сеанс массажа для вашего домашнего ослика. Написал это, чтобы проверить, обратите ли вы внимание. В общем, любое дело, которое вам не очень по душе. И каждый раз занимайтесь этим с полной сосредоточенностью и неподдельным интересом. Предположим, вы гладите одежду и обращаете внимание на ее цвет и покрой, обращаете внимание на игру света на складках, обращаете внимание на то, как изменяется вид выглаженной вещи, обращаете внимание на шипение пара, поскрипывание гладильной доски, едва слышные звуки скольжения утюга по материи, обращаете внимание на положение руки на утюге и свои движения. При появлении скуки или раздражения признаете это, выделяете место и вновь фокусируетесь на своем занятии. Пусть ваши мысли и чувства появляются и исчезают, а вы признаете их, расцепляетесь и вновь сосредотачиваетесь. Как это выглядит на практике? По мере освоения навыков осознанности, Соло начала больше ценить то, что есть в ее жизни, без постоянной фиксации на том, чего в ней не хватает. Она смогла укрепить отношения с близкими, стала гораздо лучше фокусироваться на рабочих задачах и домашних делах, получать гораздо больше удовольствия от приятных сторон своей жизни. Все это очень помогло ей в избавлении от депрессии. При этом не надо думать, что это был какой-то экспресс-ремонт, мгновенно преобразивший ее жизнь. Это был всего лишь один из этапов ее пути. Впоследствии мы еще вернемся к Соле, чтобы узнать, что еще она сделала. Рассчитываю на аналогичные результаты и в вашем случае. Ежедневные практики сосредоточения внимания на чем-то приятном, элементах своего утреннего ритуала и полезном, но скучном деле – отличное начало. А кроме того, почему бы не практиковать осознанное восприятие действительности регулярно на протяжении дня? Цель состоит в том, чтобы постепенно распространять эти практики на все сферы своей жизни, вплоть до того момента, когда вы не перестанете считать их упражнениями или экспериментами. Осознанность станет вашим естественным состоянием. Со временем это вызовет поистине глубочайшую перемену в вашей жизни. Она не будет проходить мимо. Напротив, вы начнете жить по полной.